Студия «Медиакнига» представляет. Наталья Мамлеева. «Не драконьте принца». Книга вторая. Читает актриса Алла Човжик. У каждого в жизни случаются неприятности. Мне не повезло трижды. Во-первых, поступить в Романскую академию магии под именем сестры, изрядно успевшей подпортить свою репутацию. Во-вторых, впитать проклятую силу, за которой охотится опасный темный маг. В-третьих, влюбиться в безупречного романского принца, быть с которым мне не суждено. Тьма, что скрывается в родовых землях, становится все ближе. Маг, что охотится на меня, идет по моим следам. Артефакт, питающийся тьмой, медленно уничтожает. И я бы уже отчаялась, если бы не одно «но». Мне кажется, что чем ближе тьма, тем ярче становится свет. Ведь теперь я уже точно знаю, почему нельзя драконить принца. Глава первая. Страх сковывал, цепочка с кулоном ядовитой удавкой холодила разгоряченную кожу. Руки тряслись. Мне хотелось закричать, но голос пропал. Казалось, я сплю. Это все кошмарный сон. Мгновение, и я очнусь. Ну уже, просыпайся. Но нет, это реальность, пугающая до дрожи. Эролин. Услышала до боли знакомый голос. Боль будто усилилась. Я подняла взгляд и встретилась с родителями. Кем они, по сути, были для меня? Сложно сказать. Но главное, что сейчас на балу это герцог и герцогиня Фаргосские. При параде, в роскошных одеждах. «Нет», — отозвался отец. Его голос был чуть хриплым. На лицах обоих отразилось не только разочарование, но и сожаление, и даже злость. Последняя эмоция принадлежала герцогине. Ничего удивительного, привычная реакция. Только почему меня это так трогает даже спустя столько лет? Почему эти люди так и не смогли мне стать чужими, чтобы я без зазрения совести вычеркнула их из своего сердца? Возможно, потому что они всегда были рядом. Заботились об Эрлин. И я невольно проецировала все на себя. А еще в детстве жила мечтой, что когда-нибудь в будущем мы сможем воссоединиться. И вот, смотря на разочарованные лица родителей, я понимала, этому не бывать. «Это все-таки она», — констатировала мама и огляделась, видимо, чтобы удостовериться, что никто не подслушивает. Она быстро преодолела разделяющее нас расстояние, а отец задернул шторы. Герцогиня остановилась напротив, поджав губы, словно перед ней стоял кувшин с прокисшим молоком, и сейчас его запах сильно мешал ее светлости. Небо отодвинуться, но я не могла пошевелиться. Образ неизвестного так и стоял перед глазами. Да и холодящий кожу кулон не давал поселиться в голове посторонним мыслям. Отец установил вокруг нас звуконепроницаемый купол. «Мерзкая девчонка!» — прошипела мама, наклонившись. «Как ты посмела занять место сестры?» «Я посмела», — хмыкнула. Голос дрожал и звучал хрипло. Уверена, герцогиня приняла этот страх на свой счет, поэтому улыбнулась уголком губ. «Ваша дражайшая Эрлиан сама дала мне свою силу. Судя по всему, с какой-то дополнительной гадостью. Но озвучить последнее просто не хватило сил. Я пошатнулась и вцепилась пальцами в парапет». «Что?» — изумился отец. «Что ты несешь? Сестра помогла тебе сбежать. Подговорила своего жениха, чтобы тот забрал тебя с бала». «Это еще не доказано». Неожиданно вступилась мама, и потом я поняла, что ее слова вовсе не защита. Вполне возможно, что его высочество Данияр сначала не понял, кто есть кто, и думал, что помогает своей невесте. «Он знал, кому помогает», — с нажимом произнесла я. «Я никем не притворялась, в отличие от Эрлин». Но моих слов не услышали, мать продолжила. «Какое коварство с твоей стороны, Джесселин! Ты сбежала благодаря жениху Эрлин, а значит, и благодаря ей самой. И вот чем ты отплатила ей? Скружила голову Данияру Романскому?» «Неужели? Вот как они все видят. Жених Эрлин». Я поджала губы, отметив, что все же я похожа на мать, сколько бы я ни пыталась этого отрицать. «Все не так, к тому же Эрлин ведь сбежала». «Не пытайся выставить ее виноватой», — воскликнула мать. «Она написала нам, что помогала тебе и извинилась за свой побег, ведь она всего лишь отвлекала внимание. Она добрая и чуткая девочка, в отличие от тебя». Герцогиня сложила руки на груди, видимо, чтобы сдержаться и не влепить мне пощечину, которую она так любила раздавать. «И вот чем ты ей отплатила. Как давно ты выдаешь себя за сестру?» «Повторяю, я никем не притворяюсь», — сказала устало. Все дело в кулоне, он был моей основной проблемой, но почему-то приходилось оправдываться и изворачиваться, потому что родители слишком напирали. «Лгунья!» — крикнула мать и занесла руку для удара, но ее вовремя прихватил отец. «Подожди», — прошептал отец и мотнул головой, хмуро взглянув на меня. «Кто учится в академии, ты или Эрелин?» «Боги всемогущие, они даже не в курсе, что Эрелин не в академии. А где она, по их мнению?» «Впрочем, мне самой интересно, где она». «Ваша наследница сбежала», — сказала отчетливо. «Отдала мне свою силу с какой-то мерзкой примесью». Я все-таки смогла сказать это и дотронулась до кулона, вновь попытавшись его сдернуть, но тщетно. «И теперь у меня проблемы». «У тебя огромные проблемы», — словно не слышала мать, пытаясь вырвать ладони из захвата отца. «Роксвилл, отпусти меня! Да как она посмела занять место нашей прекрасной доченьки?» «Джесселин тоже наша дочь», — напомнил отец. «Она мерзкая отродья, что еще в утробе присосалась к моей Эрелин», — выплюнула мать и поморщилась. «И продолжает забирать себе ее жизнь!» «Я ничего не забираю». Я сжала кулаки, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Я живу свою жизнь. Как могу и умею, а вот Эрелин — лгунья». «Зараза!» — рыкнула мать и все-таки выпуталась из захвата отца, но бить меня не стала. «Джесселин, если посмеешь увести жениха у своей сестры, то пожалеешь, горько пожалеешь. Все, кто тебе дорог, отправятся в небытие, включая твою дорогую подругу Карин и эту монахиню, что пригрела тебя и позволила тебе думать, что ты способна на что-то претендовать в жизни. Ты меня поняла?» Понятнее некуда. Карин была дочерью кухарки, которая часто брала дочь с собой. Не с кем было больше оставить. И однажды Карин сбежала, чтобы поиграть в герцогском саду. Заблудилась и встретила меня. Нам было лет по 9. Мы тут же сдружились. А потом Карин поняла, на кого похожа дочь герцога. Как и герцогиня осознала, что у меня появилась подруга. Карин успела рассказать родителям. Их хотели отправить на каторгу. Уже не помню, за какое несуществующее преступление. Но тогда... Тогда я валялась на коленях, умоляя их пощадить, и пообещала во всем и всегда слушаться. Тогда у меня появился новый аксессуар — зачарованный плащ, который я обязана была носить везде, кроме часовни. Сейчас та жизнь, что была у меня еще 2 недели назад, вспоминается с трудом, словно там была другая я. Столько всего успело произойти за эти дни. Помню, как в возрасте 16 лет во мне проснулась магия. Крупица, но она была. Тогда встал вопрос о том, что мне нужно обучить хотя бы основам, ведь совершенно необученный маг — это опасно. Меня познакомили с магистром Киосом, посвятив тайну его. Так что круг посвященных расширился. Именно эти люди стали мне настоящей семьей. Поэтому неважно, что думают обо мне герцог и герцогиня. Моя семья — другие люди. «Жениха?» — взъелась я. «Видимо, вы плохо понимаете ситуацию. Эрелин лгала. Его высочество не является ее женихом». «Ты уже успела испортить их отношения?» — ощетинилась мать, будто слышала меня через слово. «Значит, обернем все в свою пользу. Теперь она станет тобой, вернется сюда и выйдет замуж за принца». Отчего-то в душе поднималась волна гнева, едва я воображала его высочество рядом со своей сестрой. «Он мой. Данияр мой, и я никому не позволю забрать его у меня». «С чего вы взяли, что дело дойдет до свадьбы? Я не настолько зацепила принца». «Вот именно не настолько. А Эрелин сделает все, чтобы привлечь его внимание и влюбить. Так что не мешайся под ногами». «И как вы себе это представляете? Перекрасьте волосы, Эрелин? Или подложите ей мои воспоминания и мой характер? Вашу избалованную дочь раскусят на 10-й минуте знакомства. Но проблема не в этом. Эрелин сбежала. Вы знаете, где ваша дочь?» Родители переглянулись. Они растерялись, но что-то в моем голосе все-таки заставило их поверить мне. «Если я здесь, вместо нее учусь в академии по ее документам, где же ваша дочь?» «Что ты с ней сделала?» — шепотом спросила мать. «Я не имею к ее пропаже никакого отношения. Повторяю, это она». «Ложь!» — завизжала мама и вновь взметнула руку. Я зажмурилась, уже порядком устав от этого разговора. Но удара не последовало. Я открыла глаза и увидела Данияра, который перехватил руку моей матери, при этом с ненавистью глядя на герцогиню. Откинув ее в сторону, Яр развернулся ко мне. Ее светлость не удержалась на ногах, но ее подхватил муж. «Что вы себе позволяете, ваше высочество?» — прогремел Роксвилл Эндервуд. «Это был приватный разговор с нашей дочерью». «Разве?» — спросил Яр и вздернул бровь, обернувшись. «Я думал, у вас лишь одна дочь». Отец не нашелся с ответом, а принц наклонился ко мне. Я почувствовала его ладонь на своем плече. «Джесселин, ты как? Я принес пунша, но...» Принц тушевался, и я увидела на входе разбитый бокал. «Если хочешь, сходим вместе». Я просто кивнула и облизала пересохшие губы. Яр наверняка заметил капельки слез в уголках моих глаз. Я так устала бояться. Проклятие, что висело надо мной двуручным мечом, выматывало каждый день неизвестностью и неопределенностью. А теперь еще и кулон. Что он значит? Кто тот незнакомец, который смог пробраться во дворец и навесить его на меня? «Ваше высочество, вы не имеете права стоять к ней так близко, пока на ней нет помолвочного кольца. Но я так понимаю, помолвочное кольцо Романских у нашей первой дочери, Эрелин», — хмыкнула мать, уже успев выпрямиться. Яр развернулся к ним и склонил голову на бок. Я вцепилась в предплечье принца и схватила его так, словно тонула в море, а он был спасательным кругом, единственным, способным удержать меня в этом шторме. Или это я пыталась удержать его от необдуманных поступков? «У Романских лишь один помолвочный артефакт, и он у меня. Я его никому не передавал. Да и только неделю назад забрал у матери». Хмыкнул Яр, проследив за тем, как удивленно вытягиваются лица родителей. «Так что за кольцо было у вашей Эрлин?» Ответом было молчание. Яр поджал губы, а потом вспомнил, что он наследник, принц по праву крови, а еще лорд, которому следовало проявить учтивость. Именно поэтому он слегка склонил голову. «Мы начали знакомство не с того. Лорд Роксвилл и леди Ириса. Предлагаю пройти в свободную комнату и пообщаться поближе. Быть может, тогда мы сможем услышать друг друга и понять». Вот только тон принца говорил четко, понимать их он не собирается, а втолковать им свою правду попробует. «Вас проводят». Из-за штор вышел лакей и попросил герцога и герцогиню следовать за ним. Уходя, родители наградили меня предостерегающими взглядами. Второй лакей принес мне новый бокал, и я подхватила его, осушив большими глотками, пытаясь прийти в себя и вернуть дыхание. Внутри будто сидел какой-то водный шар, мешающий мне сделать глоток. Лишь спустя пару секунд удалось его прогнать и шумно выдохнуть, после чего я зевнула и смахнула набежавшие слезы. Яр все это время смотрел на меня обеспокоенно и напряженно. «На тебя так повлияли родители?» — уточнил он неуверенно. «Не совсем», — мотнула головой и облизала губы, крепче сжимая ножку бокала. «Яр, здесь кто-то был». «Что?» — нахмурился его высочество. «Золушка, объясни все толком, я не совсем тебя...» «Незнакомец», — перебила я и кивнула в сад. «Он был там. Человек в черном какой-то магии надел на меня это украшение. Яр, я так выбита из колеи не родителями, а этим происшествием. Этот кулон, я не смогла его снять». Взгляд принца опустился на артефакт, губы сжались в тонкую линию. Он подцепил пальцами украшение, шумно выдохнув, и посмотрел на сад, зрачки глаз вытянулись. Теперь я уже не списывала это на иллюзию. А потом взглянул на меня, подхватил цепочку обеими руками и дернул в разные стороны с такой мощью, что я испугалась. Но ничего. Темная магия лишь обожгла мою кожу, и я зашипела. Посмотрела на руки принца и едва не вскрикнула. На них остались красные следы, как от ожогов. «Яр!» «Некромантия!» — тихо произнес он и сглотнул. Покраснения стали сходить, слишком быстро для обычного человеческого мага. «Кто это был, Джесселин?» «Не знаю, мужчина средних лет в черном. Лица я не запомнила, он был как все. Такого встретишь в толпе и не запомнишь. Ничего примечательного, даже возраст неопределенный». «Дракс!» — рыкнул Яр и покачал головой. «Думал, твои родители станут единственным невезением». «Мои родственники в целом лавина неудач», — сглотнув, произнесла я. «Ведь мне кажется, что этот незнакомец искал мою сестру. Он сказал, что...» Я нахмурилась, пытаясь вспомнить дословно. «Вот куда она спрятала силу. Он упомянул близнецов, что это даже интереснее, чем он думал. Он имел в виду нас с Эрлин?» Все это Яр слушал с хмурым выражением лица, а потом подхватил меня под руку. «Идем. Я доставлю тебя к отцу, а сам попробую найти того, кто оставил тебе такой подарок. Нужно поднять дворцовую стражу». Принц прикоснулся пальцами к виску, словно отдавая мысленный приказ, и нахмурилась. Никогда прежде не читала и не слышала о такой магии. Сколько всего скрывает семья Романских? Мы вышли в бальный зал, на нас обращали внимание, перешептывались. Я только сейчас осознала, что из-за отца мы вышли с полностью зашторенного балкона. Вместе, вдвоем. Были ли мы там наедине? Определенно. Впрочем, такие мелочи уже не будут интересовать городских сплетников. Дракси почему так тотально не везет? Но его высочество даже не обратило внимания. «Яр!» На встречу уже вышел король, словно сам искал сына. Бросил взгляд на меня. «Нам нужно поговорить». «Защитный купол кого-то засек?» Догадался принц, и король кивнул. «Едва заметное колебание, ювелирная работа. Откуда ты знаешь?» Яр вздохнул и взглянул на меня. Взор короля сосредоточился на кулоне. Он почувствовал чужеродную темную магию. Его зрачки также вытянулись, а в следующую секунду вновь вернулись к обычному состоянию. Монарх посмотрел на сына. «Присмотри за своей, леди Эндервуд». «Родители ждут леди Эндервуд в сапфировой гостиной». Поделился Яр, и они обменялись напряженными взглядами. «Это не главная проблема, как я понимаю», — откликнулся монарх. «Что происходит?» К нам с улыбкой приблизилось Ее Величество, оглядываясь по сторонам. Мы привлекли внимание, хотя звукоизоляционный купол вокруг нас сохранил все в тайне. «Мама, присмотри за Джесселин», — попросил Яр. «Это важно. Я отправлюсь с отцом». «И уже мне. Ее Величество сможет тебя защитить». Королева кивнула и тут же взяла меня за руку. Так уверенно, без капли сомнений и страхов. Лишь переглянулась со своим супругом, после чего отпустила мужа и сына, безоговорочно им доверяя, и не тратя время на расспросы. Я же все время смотрела вслед уходящему Яру и вновь ощутила поднимающуюся тревогу. Мне не хотелось расставаться с ним, но я понимала, что поймать преступника важнее, чем сидеть и ждать его возможного появления, тем более вряд ли он теперь вернется. Все, что он хотел, сделал. «Умеете изображать обморок?» «Нет», — запинка ответила я. «У вас есть секунды научиться», — хмыкнула Купава. Королева развеяла купол, и я поняла, что самое время падать. Я попыталась, ну, как могла, даже глаза закатила. Королева приобняла меня за плечи. «Леди Эндервуд, что с вами?» — спросила она обеспокоенно и помахала на меня веером. «Ох, вам срочно нужно к целителю!» Королева осмотрелась, гости перешептывались и переглядывались. Королевская чета, скрытая завесой звукоизоляционного купола, не могла не привлечь внимания. И теперь следовало как-то объяснить происходящее. Я заметила фрейлин, в том числе светловолосую статсдаму. На ней была особая лента. Статсдама кивнула королеве, едва уловимо, но при этом понятно для них обеих. Судя по всему, гостей оставляют на ее попечение. «Прошу прощения», — обратилась королева к залу. «Леди Эндервуд стало плохо и вынуждена позаботиться о ней. Наслаждайтесь балом, дорогие гости, и ни о чем не беспокойтесь. Поднимайте бокалы за союз Авероса и Романии и танцуйте, прославляя культуры наших королевств». Все так же с идеальной улыбкой королева нашла взглядом свою дочь, как-то по-особенному повела плечом и, подхватив меня под руку, увлекла к выходу. Признаться, в зале я ощущала липкий страх. В каждом госте я видела того незнакомца, поэтому была счастлива отдалиться от шума и толпы. Но едва мы оказались в коридоре, я почувствовала чужое прикосновение, ничего не успев сделать.